микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях историк, заместитель директора Института всеобщей истории Игорь Николаевич Данилевский. Здравствуйте! Здравствуйте! Историк и археолог, профессор РГГУ. Напомню, РГГУ – это Российский государственный гуманитарный университет. Итак, археолог и профессор РГГУ Владимир Яковлевич Петрухин. Здравствуйте. Здравствуйте. И профессор РГГУ, филолог Михаил Павлович Одесский. Здравствуйте, Михаил Павлович. Тема нашей передачи – «Древняя Русь и мы». Что бы я хотел сегодня от нашей передачи? Вы видите, у нас в гостях, дорогие наши слушатели, ученые. Мне бы хотелось поговорить с нашими учеными о том, что такое миф, что такое реальность по отношению к теме «Древняя Русь», Киев, дальнейшие отношения с Москвой и вообще откуда мы взялись и куда мы двинулись в нашей истории. Не только в смысле историческом, социальном и политическом, но также и литературном, потому что у нас в гостях, как я уже говорил, есть и филолог Михаил Павлович Одесский. Итак, давайте мы начнем. Вот я хочу спросить Игоря Николаевича Данилевского. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, вот та легенда или та быль, что древний Киев был мощным, сильным городом и государством, что мы, древние русские люди, контролировали пути речные и морские, и жилось там совершенно прекрасно. Это как к этому относиться? Как какой-то шутки, как легенде, как мифу, или действительно все было так взаправду? Очень сложный вопрос, потому что сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, жилось ли там так хорошо и прекрасно, это вопрос очень сложный. Я думаю, что далеко не так красиво это все было, как на картинке, и как это обычно рассказывают, потому что мы видим парадную сторону этого. А так была жизнь, реальная жизнь, тяжелая жизнь, сложная жизнь. Киев действительно был очень крупным городом по тем временам, но не единственным. И Киев, собственно говоря, столица туда была перенесена, как у нас принято говорить, хотя это тоже относительный вопрос. Я думаю, что мы еще затронем его. А так вообще было два крупных города, которые претендовать могли вообще на такой статус. Это Новгород и Киев, два города, которые с двух концов замыкали путь из варяг в греки. И, собственно говоря, это были два таких крупных пункта, которые могли контролировать этот торговый путь. И, собственно говоря, не странно, что именно с них начинается история нашей страны, история восточных славян вообще. Что это за государство было, это очень тяжело сказать, потому что это не государство в нашем смысле слова. Я так думаю, что Владимир Яковлевич мне на это еще ответит. Но, в принципе, это, конечно, не то государство, которое мы себе представляем как государство. То есть там не было границ, на которых стояли бы вышки, там вспаханная полоса, колючая проволока. Автоматчики, да, собаки бегали бы. Вот. Это не было единое экономическое пространство. Там не было единого политического пространства. Не было единого культурного пространства. Но все это пространство вот от севера, от Новгорода, от Ладоги и до юга, до Киева, это была территория, которую населяли преимущественно восточные славяне. То есть население было этнически одним и тем же? Нет. Угу. Я именно поэтому и сказал, что преимущественно восточные славяне, поскольку кроме них еще были и финно-угорские племена, рядом были тюркские племена, рядом были западные славяне, рядом были южные славяне. Перечислить все их просто не представляется возможным. Но это такой огромный конгломерат, где основным этническим компонентом были восточные славяне, судя по всему. Понятно. Владимир Яковлевич, а все-таки можно назвать ли Киев вот матерью всех русских городов? Что вы на это скажете? Ну, я могу только была ли вообще по этому поводу дискуссия? Или мы уже заранее приняли этот вариант как единственный возможный. Дискуссия продолжающаяся, но весьма авторитетный человек объявил Киев матерью городов русских. Правда, конечно, эти слова приписаны были вещему Олегу, тому князю, который перенес столицу из первой столицы Новгорода на юг, ближе к центрам Средиземноморья, Константинополю, к центрам халифата, очень важным для экономического развития начальной Руси. Это был вещий Олег. Он сказал, что се будет мать и городам русским. Но эти слова приписаны ему, потому что в действительности эти слова калька с греческого метрополия, и метрополия именно мать, потому что полис в значении греческого города. Это слово женского рода. Вот, значит, русским городам действительно нужна была мать. А что это было такое, и каков там был уровень жизни, как мы сейчас сказали сейчас, об этом свидетельствует археология, в том числе замечательные открытия, которые были сделаны буквально в последние археологические сезоны киевскими археологами. Весь Киев располагался не на горах, там, где по преданию еще апостол Андрей, вот это апокриф, знаменитый древнерусский. Апостол Андрей поставил кресты, провозглашая, что здесь будет великий и священный город. Не на горах была жизнь, а внизу, на Подоле, который заливался регулярно, но люди не уходили с этого Подола, несмотря на то, что им каждый год надо было обновлять свои жилища. Настолько этот город был привязан к пути, к тому пути, который действительно был главной магистралью и экономической, и политической, ну вот, что можно назвать сейчас почтой, телеграфом, телефоном, все это сосредоточилось на этом водном пути, пути из варягов в греки. Небольшой княжеский двор стоял на горе, там, где в будущем Владимир основал большой город Киев, укрепленный, где поставил первую десятинную церковь, а до того вся жизнь сосредоточилась вот на этом самом неудобном затапливаемом Подоле. Но, тем не менее, на русские люди, первым делом русские купцы, как раз и жили благодаря этому самому пути, они рвались к мировым рынкам, ну, так же, как и сейчас, после вот этой раскрепощенности и свободы рыночной экономики, вот русская история начиналась с того, чем она продолжается уже в наши годы. Эти самые древние русские челноки, на своих настоящих... Древние русские, которые похожи на новых, русских. Mm-hmm. И те же самые челноки свои челночные рейсы в буквальном смысле создавали по этим самым рекам, бесконечно двигаясь в сторону Константинополя, а по Дону с переходом на Волгу и по Каспию дальше шли до Багдада, пересаживались там с лодок на верблюдов. В общем, это были, конечно, предприимчивые люди. Но как... А это было очень интенсивно? Или мы преувеличиваем интенсивность этой торговли? Это было настолько интенсивно, что за два века, за 9-11 век, когда начались эти все акции, русские купцы исчерпали практически рудники серебряные халифата. Начался в халифате серебряный кризис. Не стало хватать серебра для того, чтобы чеканить монету. Монета эта наполнила всю Восточную Европу, оседала на реках Восточной Европы и попадала через Русь в Скандинавию. То есть это было единое культурное и экономическое пространство. Можно считать, опираясь вот на эти находки нумизматические, что эти челноки, в отличие от новых русских, не только накапливали серебро, но и вынуждены были делиться, как нам заповедовал знаменитый министр Лившиц, вот они вынуждены были делиться с местным населением, оставляя часть серебра тем самым славянам, которые сидели на этих речках, чтобы эти славяне при виде русских караванов не бежали в леса и не прятались, а выходили с хлебом, солью желательно, и с какими-то своими инструментами, чтобы как-то ремонтировать те лодки, без которых не могла существовать вот эта самая русская экономика. Интересно. Древнейшая русская экономика. Вы сказали, что дискуссия продолжается. Что это значит, что и сейчас в русских, в российских властных структурах есть мысли по поводу Киева древнего, да? Конечно. И мы вспоминали только что с Игорем Николаевичем о том, как сам президент Российской Федерации собрал на совещании историков-специалистов по Древней Руси и спросил, как нам теперь быть с нашей национальной идеей. Вот Киев, как мать городов русских, а какая же теперь мать? И кто теперь мать этих самых городов? Поменяли мать? Мать менять не стали, хотя Валентин Лаврентьевич Янин и говорил о том, что вот отца-то мы знаем, конечно, и это Новгород. Ну, он, как руководитель новгородской экспедиции и крупнейший русский историк и археолог, имеет право об этом сказать. Действительно, это был крупнейший центр на севере. Но нашлись и энтузиасты помимо новгородцев, которые говорили, что древнейшая столица Руси была в Ладоге, в Старой Ладоге, ныне поселок, со знаменитыми памятниками архитектуры. Но некогда это действительно был древнейший русский город, известный археологически с более ранних времен, чем Киев, от которого сейчас материальные следы в основном относятся древнейшие к X веку, и Новгород. Вот в VIII веке уже существовал город Ладога, и по одной из версий летописной легенды о призвании варягов, именно там и сел первый князь русский Рюрик, призванный из-за моря, скандинавский предводитель наемной дружины, и там и была якобы столица, первоначальная столица Руси. Ну, правда, Валентин Лаврентьевич Янин смеялся и говорил самому Путину о том, что можно считать, что столица Руси всегда перемещалась вместе с телом правителя. Вот если на 3 дня правитель остановился где-то, там и была столица. К сожалению, этот смех имеет вполне определенные основания, потому что это действительно так. Столица была там, где осуществлялись властные полномочия, где перераспределялись средства, которые аккумулировала, собирала в виде дани властная элита, князья и ее дружина. Поэтому, Игорь Николаевич ожидал моего ответа о том, было ли государство или не было. Но я думаю, что опять такой ответственный человек, как Вещий Олег, может быть, не согласился бы с Игорем Николаевичем, когда он посылал своих дружинников собирать дань, переправившись уже в Киев с новгородских племен, то он, в общем, хорошо понимал, что это налоги, и что надо делать, если эти самые налоги не платятся. И мог хорошо объяснить этим самым племенам, есть это государство, есть ли у него государственные силы в руках или нет. Древнейшие русские города, их была целая сеть, не только Ладога, Новгород и Киев, но и другие города, в том числе те, которые названы в легенде о призвании варягов, древнейшие города Изборск, Белоозеро, Ростов на Верхней Волге, Полоцк, опять-таки, в верховье Днепра. Вот все эти города, по данным археологии, даже когда в этих городах мы не находим никаких остатков серьезной городской жизни в IX и X веке, все они свидетельствуют о том, что там аккумулируется богатство. То есть эти города сосредоточили в себе то, что в марксистской политэкономии, в классической политэкономии было принято называть прибавочным продуктом. И там, где перераспределялся этот прибавочный продукт, туда стекалось население, и это была это парадигма всей русской истории, потому что так до сих пор это и осуществляется в нашей современности городов. И Москва... Значит, государство было, да, можно сказать о том, что было? Я думаю, что было. На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях историк, заместитель директора Института всеобщей истории Николаевич Данилевский, историк и археолог профессор РГГУ Владимир Яковлевич Петрухин и профессор РГГУ филолог Михаил Павлович Одесский. Тема передачи «Древняя Русь и мы». Сейчас мы от государства немножко двинемся к культуре, потому что помимо того, что существовало государство, еще у этого государства существовала и религия. И я так понимаю, что религия нам далась не просто, потому что приезжали разные послы, выдвигали разные предложения, да, мы в конце концов выбрали православие. На этом мы еще немножко, наверное, остановимся, но я бы хотел спросить Михаила Павловича вот о чем. У нас наша древняя русская культура, наша древняя русская литература, это богатая литература, или мы ее тоже немножко раздули и придумали из нашего патриотизма, или просто из желания быть такими же роскошными в смысле литературы, как французы, там, итальянцы? Вот ваше мнение о древней русской литературе, такое честное мнение. Дело в том, что я читаю курс по древнерусской литературе и не уверен, что я такой уж беспристрастный эксперт в этом вопросе. Я древнерусскую литературу люблю. Стоит ли заниматься ее сравнением с другими литературами? Задуматься, какая была литература Франции в XI веке? Ну, в общем, никакая такая же, как... Ну, вы знаете, я хотел сказать, есть замечательная фраза Анатоля Франца, которую я всегда очень любил. «Я литературу после 15 века не читаю», — говорил Анатоль Франц. Видимо, он имел в виду, что только пишу эту самую литературу. Мне это отчасти близко. Я считаю, что эта литература абсолютно чарующая. В продолжение нашего разговора один очень важный момент. Мне кажется, что, знакомясь с этой литературой, оценивая ее, надо забыть, что это там наша древняя литература, не наша древняя литература, иначе каким-то эстетическим реакциям начнут прибавляться далеко не самые симпатичные и патриотические. Вообще, давайте отдадим себе отчет, что тем активней надо искать величие в прошлом, чем беднее настоящее. Надеюсь, что никого не обижу, но не так давно появившееся государство Словакия, государственная история, которая начинается в 20 веке, вот им очень важно, что их история началась в 7 веке у совершенно никому неведомого правителя Сама, про которого есть один смутный источник. Так вот, если государство появилось в 20 веке, можно понять, почему ему так важно, чего они поделывали 13 веков. Но у России, слава богу, длинная, нормальная история, и мне кажется, мы имеем право относиться к этому совершенно спокойно. В древнерусской литературе есть ли действительно большое языческое влияние? Или все-таки древнерусская литература уже признает христианство изначально, и поэтому это влияние где-то зарыто, где-то оно такое подпольное влияние, язычество? Если отвечать на этот вопрос огрубленно, на мой взгляд, язычества в древнерусской литературе нет. Вопрос усложняется словом о полку Игореве, но если начать анализировать это слово о полку Игореве, то у нас весь разговор уйдет в сторону. Ну, это понятно. Да, давайте считать это отдельным сложным вопросом. Вот если от этого отвлечься, если понимать, что нету никакого идеального абстрактного христианства, и в любое время мы такие же дурные христиане, если сравнить, да, с идеалом, и мы христиане, а вместе с тем плюем через левое плечо и кошек черных боимся, да? Вот если понимать, что, например, чистого, да, что чистого христианства нет, вот в этом самом смысле, при всех каких-то странных вещах, которые раскрывают ученые, еще что-то, по крайней мере, литература, древнерусская литература, совершенно христианская. Хорошо. Игорь Николаевич, а вот скажите мне, пожалуйста, действительно был трудный выбор религии, потому что по этому поводу тоже есть много сплетен и версий, или все-таки Киевская Русь была предрасположена благодаря контактам с Византией, с Востоком, с христианским Востоком, к православию? Как вы бы ответили? Я думаю, что выбор был и был довольно трудный, хотя действительно предрасположенность определенная была. Ну, во-первых, контакты были с хазарами, ранние контакты на юге, а хазары с 8-го года приняли в качестве государственной религии иудаизм. На Востоке это была Камская Болгария, в которой был принят ислам. И контакты с ними были постоянные. Мало того, если мы посмотрим вот на ту же самую древнерусскую литературу, там огромное количество параллелей будет. Дело в том, что эта литература несколько не такая, как у нас. Если сейчас для нас самое главное, чтобы литературное произведение было оригинальным, для древнерусской литературы, так же, как и для ранних литератур Западной Европы, скажем, это в основном заимствование. Да. Заимствование и очень сложное построение через такой центонно-парафразный принцип. Когда цитируются какие-то произведения, и слушатель или читатель, точнее сказать, должен понять, что это за произведение, и отсылается к нему, это дает возможность понять, о чем идет речь. Хотя, конечно, предрасположенность к христианству определенная была. Именно поскольку, к восточному христианству. К восточному, да? христианству, поскольку были постоянные контакты с греками, с болгарами, и это достаточно серьезно было. И плюс к этому, давайте не забывать, что в это время еще не произошло разделение церквей. То есть еще не было такого резкого... Да, противопоставления православия, католичества еще нет. Хотя какие-то там различия существуют. Насколько они серьезно осознавались, я, честно говоря, не представляю себе. Потому что даже если мы имеем антилатинские произведения конца XI века, то это произведения, которые очень слабо отражаются в реальном поведении людей того времени. В таком случае князья совершенно спокойно женятся на дамах из Западной Европы, которые были западные христиане. Вряд ли они перекрещивались при этом. Вот. И это совершенно нормально было. Совершенно нормально. То есть такого идеологического заслона не было между Востоком и Западом христианства, да? Ну, по крайней мере, до середины XI века это уж точно. А так даже на рубеже XI-XII веков, я еще раз повторяю, там есть идеологические различия, но на практике это все не осуществляется. Если мы просмотрим просто генеалогические связи наших князей, то кажется, что с нашими князьями вообще все очень сложно. Почему? Ну, это у меня любимый пример просто. Знаете, Андрей Боголюбский, его называл Василий Осипович Ключевский первым великороссом, выходящим на историческую сцену. Он был наполовину половцем, у него мать была половчанка. Отец был Юрий Долгорукий, у которого мать была англосаксонская принцесса Гида Гарольдовна. Отец был Владимир Мономах, а Мономахом он был, потому что мать у него была гречанка. А отец Всеволод Ярославич, сын Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ирины Герды, он был наполовину шведом. Сам Ярослав был наполовину скандинавом, потому что Рогнеда, судя по всему, отец у него пришел из-за моря, значит... Здесь то тоже вот есть идея хитрый того, вопрос. Что наша российская нация не любит космополитов, она явно какая-то поздняя идея, потому что тогда не было никаких проблем выйти замуж или жениться на иностранце. Да? Судя по всему, нет, потому что они выдают своих детей совершенно спокойно замуж за иностранцев или там женятся на иностранках. Он того же самого Андрея Боголюбского, сын, скажем, был мужем царицы Тамары. В Грузии. И не устроил это Тамару. Да, не устроил. Не устроил. Там есть конкретное предположение, почему. Вы знаете, мне кажется, что здесь... Почему, это очень красивый пример, Игорь Николаевич, я его знаю за его работу, но не будем забывать, что у монархов это, вообще говоря, принято. Ну, слава богу, что и у наших тоже. Нет, я к тому, что в 19 веке там тоже, бог знает, что у них в анкетах было, да? Нет, это имеется в виду все-таки не восточные монархии, а западные, правда? Наверное, в Китае как-то или в Японии было по-другому. Я просто не берусь сказать, но то, что европейские монархи... Японский император женится на французской принцессе. Трудно представить себе. Да, но... Нет, я повторяю, просто не знаю, но, может быть, там не принято тоже было жениться на своих подданных. Это в чем проблема, да? То есть, по определению, любой монарх там в крови понамешано сильно больше, чем у обычного подданного. Хорошо. Теперь мы переходим к новому этапу. Древняя Русь куда-то исчезает. Но об этом мы поговорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историк, заместитель директора Института всеобщей истории Игорь Николаевич Данилевский, историко-археолог профессор РГГУ Владимир Яковлевич Петрухин и профессор РГГУ филолог Михаил Павлович Одесский. Тема передачи «Древняя Русь и мы». Мы продолжим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Микрофон в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях историк, заместитель директора Института всеобщей истории Игорь Николаевич Данилевский, историк и археолог профессор РГГУ Владимир Яковлевич Петрухин и профессор РГГУ филолог Михаил Павлович Одесский. Тема передачи «Древняя Русь и мы». Вот в первой части программы мы говорили о том, что Древняя Русь – это было сильное и богатое государство, и древние русские были немножко похожи на новых русских. И вдруг это все куда-то исчезает, начинает плыть. Вот почему возникает этот перерыв или разрыв исторический, и почему вдруг после, зажмурившись как бы, исторически мы вдруг оказываемся где-то уже на севере или на северо-востоке, в Москве. Игорь Николаевич, что произошло? Ну, начнем с того, что Киевская Русь, как сказал один из наших коллег украинских, это химера. Химера исторического сознания. Потому что это искусственное построение. Себя они так не называли. Они считали, что живут в русской земле. И понятие русской земли сохранилось на многие-многие столетия. При том, что Киев перестал быть единой столицей в нашем смысле слова. Но, понимаете, он и до этого не был такой столицей. Есть замечательная одна работа, в которой показывается вообще ситуация, которая в это время существует в Европе. Вот когда Олег провозглашает Киев матерью городов русских, в мире есть всего три столицы. Или две. Это Рим, это Константинополь и какое-то время Ахен. Все эти столицы... Они являются столицами христианского мира вообще. И то, что Киев называется матерью городов русских, это провозглашение его столицей христианского богоспасаемого мира, а не Киевской Руси как таковой. по большому счету. Тем более, что само это словосочетание «мать городов» в древнерусской литературе имеет только одно значение – Иерусалим. И это действительно слова, которые вложены были Олегу, летописцем, уже в XI веке, когда было ясно, о чем идет речь. Когда создается вот такое богоспасаемое государство. И Киев продолжает оставаться такой столицей. Там резиденция киевского митрополита. В общем-то, все эти земли считают себя русскими землями, поскольку они являются православными. Но при этом происходит разделение политической власти. Когда? Это связывают со временем, начиная от кончины Ярослава Мудрого и затем Ярославича, то есть поколения его сыновей и внуков. Когда для того, чтобы избежать конфликтов, а это очень кровопролитные были конфликты между наследниками, обычно братья уничтожали друг друга, оставался один брат, который рассылал своих сыновей по крупным городам в качестве своих наместников. И чтобы избежать такой вот кровопролитной борьбы, все земли делятся между определенными ветвями наследников. И с этого времени начинают существовать самостоятельные княжества, самостоятельные земли, хотя они все продолжают себя ощущать русскими. Понятно. Но в другом смысле, это не этнические русские. Но те, вот не этнические русские. Да. То есть получается так, что если мы вдруг оказываемся в Москве, да, уже как в столице, то где же тогда Киев? Получается ли так, что он постепенно превращается в какое-то украинское княжество? Вот как это объяснить нашим радиослушателям, Владимир Леонидович? До Украины еще... Далеко. Далеко. Само слово «Украина» известно в Древней Руси, оно относилось именно к окраинам. То есть в буквальном смысле Украина – это Украина как раз граница со степью в районе Переславля Южного, русского Переславля, где потом стояла знаменитая Переславская Рада, и другая Украина на противоположном конце русского государства – Псковская Украина, в Псковской земле, там, где за пределами этой земли живут уже эстонцы, называвшиеся чудью в древнерусской традиции. С распадом единого политического пространства со времен призвания варягов власть, а когда это право на власть, призвание варягов? Согласно летописной, не вполне точной дате, поскольку не было ведь писанной истории, неизвестно было, когда это случилось точно, в 862 году племена севера, объединявшиеся вокруг Новгорода, призвали из Замря варяжских князей, которые пришли со своей дружиной, которая именовалась Русь. Их было несколько, по преданию три брата, они носили скандинавские имена. Вот с тех пор целый княжеский род, а не один князь, имел право распоряжаться русской землей. И это действительно была необходимость. А почему они пришли? Вот действительно, значит, историки, которые патриоты, они это отрицают. Историки, которые не патриоты, говорят, ну, это понятно, русский народ никогда не был народом государственным, но у него все падало из рук, он умел только пить и гулять, и поэтому им позволили. А как на самом деле было? Ну, на самом деле, видимо, надо вернуться к тому, с чего мы начинали. Вот эти самые коммуникации, которые действовали на путях к мировой цивилизации, накопившей необычайные ценности на протяжении всей древней истории. Эти коммуникации, владение ими и гарантировало тот уровень жизни, к которому стремились, ну, те, кого эти цивилизации считали варварами. Варвары всегда понимали, что легче взять у цивилизации то, что накоплено, чем создавать это своими руками. Ну, к таким варварам относились в эпоху догосударственную и славяне, и германцы, в том числе скандинавы. И в эпоху викингов эти самые скандинавы терроризировали побережье всего цивилизованного мира. Кстати, в 862 году, с этого начинают изучать историю в Нидерландах, был приглашен князь Рюрик, который создал Голландию. Ну, легенда он, та же самая. Он, во всяком случае, да, человек с тем же именем, да, известен действительно там, он там появлялся. Забавнее, пожалуй, что другое. В 860 году они чуть было не взяли Рим, добравшись до Рима не по рекам Восточной Европы, а по побережью. Риму повезло. Банда этих самых любителей приключений, да, это были викинги, пираты, которые шли на больших кораблях во главе с двумя предводителями. так же, как и Аскольд и Дир потом входили по другому пути на Константинополь. Собирались было добраться до Рима, но им на пути попался относительно небольшой городок Луна. А поскольку для этих пиратов любой город был, конечно, центром цивилизации, то они просто перепутали, сумели захватить хитростью эту самую Луну, разграбили. Ну вот их ждало такое разочарование, до Рима они не добрались. Зато до Константинополя добрались те люди, которые называли себя Русью. Не викингами, а Русью. Викинги — это те, что ходили на запад на больших кораблях в поход, который назывался викинг. А Русь — это те, которые ходили вот на этих самых челноках. Но это были одни и те же. Это были одни и те же люди, способные учиться очень быстро, не только сражаться, но и торговать, и договариваться о торговле. На Западе в 911 году эти люди вынудили французского короля уступить им те области Франции, которые стали называться по их имени Нормандией. И одновременно в том же 911 году Вещий Олег, прошедший с огромной ратью по пути из Греки под Царьград, вынудил греков заключить договор. Вот тут им понадобился письменный язык. Этот язык был у них готов. Вот язык создали Константин и Мефодий, первоучители славян. Кирилл — это монашеское имя Константина. Понятно. Потому что просто конечно, привычный Кирилл и Мефодий. Ну, так вот, этот самый язык был совершенно им необходим, не только в письменной, но и в устной форме, чтобы договариваться со славянами. Эта древнейшая Русь хорошо научилась довольно быстро славянскому языку и в устной, и в письменной форме. В 911 году был составлен первый русский документ, который включал в себя все. Правила торговли, правила наследования, представление о римском праве, о котором никакого понятия эти варвары не имели. Они ведь были далеки от Римской империи, но научились довольно быстро. Ну вот, с этого началась русская государственность, и отсюда пошла, как писал летописец, русская земля, вот с этих самых усилий, которые объединили огромные пространства Восточной Европы благодаря системе речных коммуникаций, благодаря тому, что этими коммуникациями они умели замечательно пользоваться на своих этих самых челноках. А что случается с Киевом, скажем, в 12, 13, 14 веках? Как постепенно он, ну, как бы исчезает с карты российской истории, я бы сказал, не российской земли, а истории, и происходят какие-то процессы, и вдруг в Киеве начинают говорить на другом языке. Вот что там происходит? Ну, а потом я еще двинусь к литературе. Это тоже важно, как там происходит в языковом отношении. Поначалу-то они не говорили как раз на другом языке. Mm-hmm. Вот как ни парадоксально, но именно в период того, что у нас называется в учебниках феодальная раздробленность, начинает формироваться единый язык. В это время идет сближение языков и сближение культур. А Киев в это время продолжает оставаться городом, на который имеют право претендовать представители любой из княжеских ветвей, так же, как Новгород и Переяслав. Mm-hmm. Вот. Но постепенно теряет свое значение. Ну, а потом ему наносятся страшные совершенно удары. Дело в том, что есть замечательный князь Андрей Боголюбский, которого я уже упоминал, который переносит столицу, именно столицу, как Новый Иерусалим, во Владимир. И сажает в Киев. А почему? Но он отрабатывает свою государственную идею. Он отстраивает Владимир так же, как Киев. А Киев отстраивался в образ Константинополя. Константинополь в образ Иерусалима. То есть, он ушел, потому что Киев был незащищенным, потому что Киев трудно было оборонять. Нет, он уходит, судя по всему, потому что в Киеве довольно сильны еще были ранние традиции государственные. То есть там сильное влияние было Вечи городского. И князь вынужден был считаться со своими дружинниками. Андрей Боголюбский хотел стать самовластцем. Вечная русская традиция. Да, отсюда она и началась. Ключевский, да? Называет первым великороссом, да, именно по типу управления. Его избирают князем Владимирским, Ростовским, Суздальским. Киевским князем он становится по наследию от своего отца. Но в Киев он не едет. И сразу после этого практически он выгоняет своих братьев. Он выгоняет свою мачеху. Он разгоняет отцовскую дружину и начинает править сам. И вокруг него, в общем, формируется довольно хитрая такая компания. Это дворня. Лет через 30-40 ее начнут называть дворянами. Это холопы, которые, собственно говоря, выполняют вот те самые функции, которые выполняли дружинники старшие. В Киеве. В Киеве, да. В На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историк, заместитель директора Института всеобщей истории Николай Чернилевский, историк и археолог профессор РГГУ Владимир Яковлевич Петрухин и профессор РГГУ филолог Михаил Павлович Одесский. Тема передачи «Древняя Русь и мы». Давайте теперь немножко к литературе передвинемся. Михаил Павлович, а вот смотрите, значит, была достаточно серьезная литература, я тоже с вами согласен, она и по языку, и по образам, и по силе стилистической. Очень интересная литература, древнерусская литература. А потом вот она вдруг тоже каким-то образом исчезает из Киева, и мы ее уже видим, начинаем ощущать где-то на северо-востоке. Вот где тут происходит трансформация? Где мы ее утрачиваем в Киеве? И потом что потом возникает в Киеве? И ловим ли, так сказать, условно говоря, ловим ли мы эту литературу потом как русскую? Или она уже уходит от нас? Знаете, я хотел бы, прежде чем ответить на это, ну, несколько хулигански, может быть, сформулировать мысль, хотя это тоже тема отдельного разговора. Я все-таки убежден, что в том смысле, в каком государство у нас, в Киеве государства не было. В том смысле, в каком литература у нас, литературы в Киеве не было. В том смысле, в каком сейчас себя называют русскими, русских в Киеве не было. Это не означает, что там были украинцы. Это означает одно. Не надо одни сложные задачи подменять другими сложными задачами. Это очень непростой разговор. Кто такие были жители Киевской Руси? Да? Нам сейчас сложно разобраться с украинцами, но там также сложно. И лучше не пытаться одно объяснять через другое, а просто решать то, как отдельный вопрос. Хорошо. Безумно сложный. То же самое с литературой. Мне кажется, что мы начинали очень интересный разговор с мифа в 14-м, где-то в конце 13-го, в XIV веке, вот как результат второмонгольского нашествия, каких-то других событий, произошел колоссальный цивилизационный коллапс. И в XIV веке люди начали, в общем, жить иначе. Можно даже сказать, что этнически это были несколько другие люди. Они жили в других местах. Они, в принципе, говорили несколько на ином языке. И они оказались перед выбором, кем себя считать. Вот опять попытаюсь пояснить современным примером. Когда мы наш парламент назвали Государственной Думой. Мы же тоже сделали определенный выбор. Это же не Государственная Дума, да? Но нам хотелось быть не продолжателями советской истории, а продолжателями российской истории. Хотя прав на это, по большому счету, тоже смотреть надо, да, были какие. И вот эти люди, жившие в XIV-XV веке, они, например, решили себя считать продолжателями киевской традиции. Основания для этого у них были. Ну, были, кстати, основания на то, чтобы, например, себя не считать. Вот перенесемся через несколько веков. Вот Петру, например, не понадобилось считать себя продолжателем старого, а ему понадобилось считать себя продолжателем нового. То есть я хочу сказать, что, на мой взгляд, это не столько какое-то непрерывное развитие истории, сколько цепь выборов, которые делают люди. Вот по тем или иным причинам в XIV-XV веке решили быть продолжателями киевской традиции, и московским князьям было приятнее называть себя потомками. Это правда. Но, в принципе, они могли начать себя с московских ведь князей, так, да, теоретически. А что произошло с литературой? Вначале, вот по этой логике, стали переписывать ту литературу, которая была. Это литература киевская. Кстати, ее продолжали переписывать и в Киеве, потому что ведь Киев никуда не делся, просто он оказался в другом государстве. И с этим государством тоже, бог знает, что только не связано. Это польско-литовское государство, там когда разные этапы. Значит, это сразу после монгольского нашествия, когда западно-русские земли, они приняли резко негативную, так сказать, позицию по отношению к Орде, в отличие от Северо-Востока, где была очень близкая политическая традиция. И, где проходили улусы? Да, где, они где просто стали улусы. Граница колебалась, потому что литовское государство, Великое княжество Литовское, называло себя Русью вообще-то. И язык был 9/10 населения, да, это славянское население, это славяноязычное население, это православные. Граница проходила, скажем, в моменты наибольшего развития литовского государства, Можайск. По Можайск. Хорошо, а вот Киев все-таки, наверное, завоевывался и какими-то никак не завоевывался. Нет, вы знаете, тут никчем не дело в том, что после он, разорения, том, просто после разорения он остался просто разоренным. Киев был разорен несколько раз. Дело в том, что первые два разорения это Андрея Боголюбского, когда он разорил Киев так, что монголам уже делать было нечего практически. А после монгольского нашествия в 1240 году там вообще осталось порядка 200 дворов всего. естественно, он теряет свое значение. И какое-то время монголы находились в Киеве, да? Нет, они прошли дальше. Дело в том, что вообще вот эти вот юго-западные земли, Данил Романович Галицкий, он организовал коалицию князей, и они лет на 8, на 10 позже попали под ордынскую власть. И лет на 100 раньше освободились от нее. Но это другое государство. А мы себя считаем правоприемниками Московской России. То есть Киев — это провинциальный город польско-литовского государства. Есть фантастическое описание, вот я боюсь век назвать точно, 14 или 15-й, там какие-то живут. Ну, то есть это такая, как Рим после варваров. Ну, Рубрук говорит, что 200 дворов осталось, там пепелище практически. Единственное, что это резиденция официальная киевского митрополита. По-прежнему. Митрополита Киевского и всея Руси. Он остается. Но там. Москва не признает киевского митрополита. Уже не признает. В Москве уже свой митрополит. А что с литературой? Тогда там в Киеве, там уже начинает влияние идти польской и литовской литературы. Вы знаете, да? Здесь опять лучше, безусловно, но лучше опять не прилагать современные понятия, потому что перемещаются книжники, перемещаются рукописи. Одни и те же произведения переписываются, редактируются в московском регионе и в киевском. То есть он, в принципе, никуда не делся, просто очень-очень постепенно, скажем так, накладывались, возникали те различия, вследствие которых возникла другая литература. Веки в 15-м, 16-м... Собственно говоря, после польско-литовской унии... Это та же культура очень во многом. Когда создается Речь Посполитая, вот тогда уже граница приобретает достаточно жесткие формы. И тогда идет разграничение довольно жесткое и по конфессиональному признаку. Потому что до этого веротерпимость была достаточно солидная в литовском. И тогда начинает движение католицизма, на Киев идет уже, да? Да, и да. В частности, да. Правильно? Униатство, да. Униатство, да? То есть в какой-то момент, я повторю, мы сейчас то у нас из Украины приходится с Киевом делиться, да, то из-за проблем с Прибалтикой разбирать, кто литовцы, кто не литовцы, но действительно литовское это государство было во многом славянским. Потом это польско-литовское государство соединилось с Польшей, и в конце концов дело кончилось тем, что для сохранения хоть как-то этого государства пришлось Польше начать наступление на православие. Это все довольно позднее явление. А до какого-то времени, несмотря вот на эти очень странные границы, про которые прекрасно было сказано, что это не граница в современном смысле, это все было не совсем так. То есть в культурном смысле это можно считать одним регионом. Целые регионы переходили из одного государства в другое совершенно запросто, Смоленск, скажем. В то время действительно, как я понимаю, польское государство подошло под Можай даже, да? Как я понимаю. И все-таки влияние католическое тоже было большое. Но тем не менее, все-таки мы же не превратились вот в ту самую Украину, в которую превратился Киев. То есть что-то тут произошло, да? Смоленск не стал подобным Киеву. В Киеве, я не скажу, что произошло ополячивание, но он как-то стал другим. Ополячивание произошло. Произошло. В конце концов, произошло, конечно. Вот тут, Потому что там довольно серьезный был напор со стороны именно Польши, поскольку первоначально Великое княжество Литовское, оно было автономным в рамках вот этого польско-литовского союза. Но в конечном итоге они просто начинают потихонечку давить, там появляется целый ряд привилегий для своих, так сказать, когда православное население начинает утесняться в правах. И это уже все привело к тому, что 16 век тут уже точно. Мы идем по разным дорогам, разделяются уже языки в это время. В 16 веке, да? То есть тогда Украина начинает говорить на своем языке. Или еще тогда Украины нету, да? Это все-таки еще диалектные различия. Можно говорить о западно-русском, как говорят на английском языке, скорее, чем о каком-то украинском или белорусском. Но тогда получается, смотрите, что. Как я вот смотрю, глядя, так сказать, на какую-то виртуальную карту передо мной, получается территория Польши, получается территория России. А откуда тогда берется та земля, которая называется Украина? Откуда она? Да, это и есть ответ. Да. Просто он опять, имейте в виду, он опять безумно сложный. Это вопрос, который в XIX веке страшным образом разделил историков, учитывая, какая есть серьезная украинская диаспора. Легко себе представить, сколько литературы написано по этому поводу о традициях независимой Украины. Это все безумно сложный вопрос. Это тоже тема отдельного обсуждения. Но как всегда бывает, знаете, в принципе, не бывает отдельного обсуждения, а хочется хотя бы наметить какие-то пунктирные линии. Вот если не играть в мифы, да, совершенно верно, если не играть в мифы, то Украина как некий серьезный регион внутри, безусловно, польско-литовского государства, это все-таки 16-17 век. А почему тогда возникает конфликт между Украиной и Польшей? Ну, казалось бы, хорошо, если одна религия, если они говорят на похожем западном диалекте. В том-то и дело, что религия не одна. Они все-таки сохраняются, благодаря митрополиту Киевскому, сохраняется какая-то... Метрополии разделились, причем достаточно серьезно, еще во время Великого княжества Литовского, там были попытки разделения метрополии, и выделялась Киевская митрополия, выделялась Галицкая митрополия. То есть там были такие моменты. Метрополии разделились, но украинцы, они, так сказать, принадлежали к тому, к той части населения Великого княжества Литовского, которое продолжало исповедовать православие, несмотря ни на что. И называли себя русскими. Русская вера. Как да. Православие да. была русская и вера. И они были уверены в том, что москвичи, и они это та же самая национальность? Не совсем, но близко. Дело в том, что там вообще хитрые пошли процессы. В 17 веке это еще было связано с тем, что Украина впервые получает свою государственность на какое-то время. Собственно говоря, после реформ, которые провел Петр Могила, они в значительной степени аналогичны тем реформам, которые проводил потом Никон на Руси, но лет на 40 раньше. И там уже были и свои священники, которые получили образование. Образование получали в Западной Европе, в университетах. У них была уже книжная традиция, печатные книги, но с латинскими смутками, поэтому на Руси их принимали с опаской. Их сначала отправляли в монастырь на перевоспитание, а потом уже разрешали им вести книги. Побаивались, а вдруг да, пройдет да, латинская да, вера конечно. Через То них. Есть это были очень серьезные Но они уже вещи. Были униаты, как вы сказали. Или... Часть этих была униаты. Это причем. Где-то более западные, да? Да, и кроме того, это скорее были значит, элитные слои, высшие слои, потому что крестьянство по преимуществу сохраняло традиционное православие. Конечно же, восстание Хмельницкого, этот конфликт, в который вмешалось московское государство и под белого царя тогда пошел Хмельницкий со своими казаками и с крестьянами православными. Вот этот конфликт был во многом конфликтом не только конфессиональным, но и конфликтом социальным. Когда Потому можно что... сказать, что Киевская Русь заканчивается исторически? Ну, в том смысле, что не рушится, не обламывается культурно или социально, а просто вот как, растворяется это пятно и превращается во что-то другое. Есть общепринятая точка зрения. Со второй четверти XII века Киевская Русь уже не существует как единое политическое целое. Если говорить о русской земле, то эта традиция сохраняется на столетия. И до конца, так сказать, это представление о единой русской земле, оно не исчезает. Почему белый царь? Вы говорите, русский царь белый. Почему белый? Да, вот. Это уже монгольское влияние. Монгольское влияние, потому что монголы делили мир в соответствии с цветовыми классификаторами. Белая Русь для монголов — это были северные улусы. Так что вот Белая Русь... Но это одна из гипотез. Понятно. Наверное, вся история есть тоже одна большая... По другой гипотезе, это православная гипотеза. Может быть и так, но монгольская классификация здесь имела некоторое место, поскольку сами монголы свою Северную Орду считали. Мы затронули действительно очень важные проблемы. Я надеюсь, что мы эту нашу передачу в каком-то другом ракурсе... если не повторим, то разовьем. А сегодня скажу, что для меня было это интересно. Вот интересно с учеными поговорить о том, что является гуманитарным или гуманистическим мифом. По-моему, мне бы, например, было интересно. Я думаю, вам, дорогие наши радиослушатели, было тоже интересно. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – историк, заместитель директора Института всеобщей истории Игорь Николаевич Данилевский, историк и археолог профессор РГУ Владимир Яковлевич Петрухин и профессор РГУ филолог Михаил Павлович Одесский. Тема нашей передачи, если кто не понял, «Древняя Русь».